Петя убежал к старшине расчета, а я, поскрипывая электромышцами скафандра, кое-как развернулся на месте, чтобы поглядеть на своего красавца. Схема боевой нагрузки Д-11 – это две противокорабельные мурены, два блока оводов против флугеров малого радиуса действия и дополнительные топливные баки на внутренних узлах подвески. Все уже было готово, не хватало только одного блока оводов справа. Его сейчас как раз подавала тележка, управляемая техником-оружейником. Вот, из-под фюзеляжа вынырнул радостный Петя, размахивая черным маркером. Ну и как я буду писать? Черным по черному. Не волнуйтесь, товарищ лейтенант, все учтено могучим ураганом. Вы пишите, а я потом проявлю. Проявишь? Вот увидите. Величественный в своем скафандре, как боевой слон, я подошел к мурене под левой плоскостью, примерился и вывел маркером «За». «Проявляй». «Уже? Хочу посмотреть, как получается». «Да, пожалуйста». Петя извлек из безразмерного набедренного кармана своей саламандры плоский баллончик фризера, надел на него насадку и коротко пшикнул. «Вот ушлый народ техники. Явно ведь наткнулись на этот эффект случайно. Но что работает, то работает». Черный красящий состав маркера, прореагировав с фризером, стал ядовито-желтым, таким ярким, что я даже испугался. А вдруг на меня сейчас набросится Бабакулов или пуще того Белоконь с воплями «Демаскировка! Немедленно стирай или меняй ракету!» Но, конечно, в предполетной лихорадке никому до меня дела не было, и я спокойно довел начатое до конца. «А кто такая Исса?» — спросил Петя. «Извините, если не секрет». «Не секрет, моя невеста. Если бы Конкордия на нас не напала, она бы сейчас жила». Нас держали в двухминутной готовности к подаче на катапульты. Это значило, что мы, одетые в скафандры, сидим в кабинах. Забрала шлемов откинуты. Фонари кабин закрыты, но не герметизированы. Не хватает последнего щелчка. Электросистемы флугера активированы, связь включена. Можно слушать и внутри корабельную трансляцию, ВКТ, и все боевые каналы авиакрыла уровней «Дом-эскадрилья», «Эскадрилья-борт», «Борт-борт». Действие последних эмулировалось при помощи резервных каналов ВКТ. В сущности, мы переступили черту, отделяющую пребывание на борту от боевого вылета. Можно было считать, что мы уже куда-то летим, только расход топлива и кислорода все время ноль. Ударную эскадрилью Т-01 тем временем на катапульты подали, но пока не выпускали. А и то подумать, против кого? Из вводной вытекало, что наша группа не имеет контакта с крупным соединением противника. Чтобы в контакт вступить, мы должны были либо изменить курс и, основательно увеличив скорость, несколько часов двигаться в обычном пространстве по направлению к более удачливому циклону, либо присоединиться к нему путем X-перехода. Так-то оно так, но если мы уйдем через X-матрицу, только с наших трех светителей будут потеряны 10 флугеров, 2 Асмодея и 8 истребителей из эскадрильи И-03. Эти ребята сейчас черт знает где, и теоретически они должны вернуться, я поглядел на приборную доску, часа через полтора, не раньше. Примерно столько же машин отряжено в дозор из других авианосцев группы Рюрика и Дмитрия Донского. То есть имеем 30 флугеров, разбросанных по сфере радиусом в 500 000 километров. Что прикажете делать со всей этой публикой, а? Я бы на месте нашего комгруппы вице-адмирала Зиманова закручинился. Да я и на своем месте закручинился. Как подумаешь о ребятах, которые сейчас там, в дозоре? Они ведь и парадную форму перед вылетом не получили. Но тут поступили известия от этих самых ребят, которые, как мне вначале показалось, однозначно ответили на главные вопросы. Куда летим и кого бьем? Внимание! Выход из X-матрицы крупного соединения противника в нашей зоне ответственности. Дистанция 670. Кто это? Очередная авианосная группа? Да сколько же у проклятой Конкордии авианосцев? Приготовиться к повороту 120-70. Ага, резко меняем курс. Значит, командование нацеливает нас на этих свеженьких клонов. И то верно. Куда бы они ни намеревались направиться после выхода из X-матрицы, для набора скорости им потребуется время. Мы в любом случае успеем их перехватить на выгодном для себя ракурсе. Техники бросились от наших машин прочь. Крутой вираж авианосца — это не хухры-мухры. Вектор ускорения частично компенсируется силовыми эмуляторами, но все равно сносит иногда так, что магнитные ботинки от пола отрывает. Нам-то в пилотских креслах все нипочем, а вот техникам надо успеть ухватиться за поручни. Соединение противника идентифицировано. Наблюдается до 20 универсальных десантных авианосцев и штурмовых транспортов. Эскорт и корабли непосредственной огневой поддержки 30 вымпелов. Вот это лакомый кусочек. Атаковать его немедленно. Вызвать на подмогу группу «Буран» и навалиться всей армадой. Это же уникальный шанс сорвать вторжение. Правда, клоны тоже в долгу не останутся. На какой дальности нас обнаружат их эскортные корабли? Ну, скажем, 300. Туда-сюда, плюс на минус, выходит примерно в то же самое время, когда наши торпедоносцы выйдут в атаку, из X-матрицы можно будет ожидать появления тех ударных сил, с которыми контачит циклон. Преимущество во флугерах у клонов будет двойное, а может и тройное. Нашим группам придется очень туго. Авианосцы мы, конечно же, потеряем. А вместе с ними и все палубные флугеры. Ведь садиться машинам будет некуда, до города полковников отсюда никак не дотянуть. Что ж, это жестокий размен. Две ладьи, наши авианосные группы, на ферзя, их десант. Но шанс, какой шанс! Истребить до последнего человека две, а то и три десантные дивизии с частями усиления. Там же вся элита. Спецназ «Скорпион». Егеря от «Урана», воздушная кавалерия, бронедесантные полки, штурмовые группы разведки флота, те самые победоносные части, которые записали на свой счет все наши колонии синапского пояса. А нельзя ли обойтись жертвой только одной ладьи, группы «Циклон»? В самом деле «Циклон» прямо сейчас выходит в атаку на конкордианские авианосцы и связывает их боем. Да, силы не равны. Да, четыре наших авиакрыла, скорее всего, погибнут в полном составе, но клоны с перепугу бросят против них все наличные силы. Все-таки 360 флугеров — это страшно. Против такой силищи не повредит и трехкратный численный перевес. И пока они там будут рубиться, пока захваченные азартом боя перейдут в контратаку против наших авианосцев, мы спокойно оторвем конкордианскому циклопу его загребущие лапы. В общем, лейтенант Пушкин за главкома Пантелеева сражение уже выиграл. Циклон я мысленно бросил против авианосцев. Шторм и Буран против десанта. Я даже досчитался до того, что после разгрома десантного соединения мы успеем вернуться на родные палубы и отступить к городу полковников, чтобы соединиться с интерфлотом. И клонам, оставшимся без десанта, уже не будет никакого резона ввязываться в кровопролитную бойню с силами ближнего прикрытия 801-го парсека. Товарищи, читайте книгу Ковторанга Дегтярева. Там написано то же самое, только подробно, образно и остроумно, и к каждому абзацу еще красивая схема приложена или таблица какая. А еще у Дегтярева в середине главы балет очень хорошо рассказано, со слов инженер вице-адмирала Шпильмана, как принималось главное решение того дня. Пока я, сидя в своем дюрандале, прикидывал оперативную обстановку на пальцах, военный совет первой группы флотов просчитывал возможности комбинированной атаки и обсуждал различные варианты рационального использования авианосных групп. А главком Пантелеев, расхаживая по бункеру за спинами спорящих адмиралов, тихо насвистывал болеро. Потом Пантелеев остановился и сказал: «Друзья мои, это ловушка. У конкордианских адмиралов очень высокий уровень оперативного мышления. Кто в этом не убедился во время январских сражений? Лично я убедился. Так что не будем себя обманывать. Не могли они допустить такую грубую ошибку — выдвижение ударных и десантных сил по двум разобщенным направлениям. Следовательно, расчет неприятельских адмиралов строится именно на том, что мы, определившись с их группировкой, немедленно атакуем десантные транспорты. Наши авианосцы раскроют свое положение, втянутся в бой и будут уничтожены их ударными соединениями, подошедшими через X-матрицу. «А если все-таки нет?» — прищурившись, спросил вице-адмирал Лещенко. «Если в конце концов атака группы «Циклон» сможет вывести их командование из равновесия, и оно задействует все свои флуггеры для отражения нашего налета, тогда «Буран» и «Шторм» действительно получат необходимое время, скажем, час, для стремительного удара по десанту с последующим отходом через «Х-матрицу» в ближнюю зону города полковников». Пантелеев покачал головой. «Лично я в это не верю, Андрей Васильевич. Николай Федорович, извините за резкость, но мы не можем возлагать все наши надежды на небольшое соединение X-крейсеров, которое только называется флотом, а фактически является эскадрой. Я помню первоначальный замысел сражения. Я считаю его правильным, но не забывайте, что в соответствии с этим замыслом X-крейсера придется вводить в бой в крайне сложной, критической обстановке».